Слово «скорби и утешения». Глава первая. Ночь. Все вырублено, выжжено, перебито. В темноте на ощупь бреду, ищу заступников, сочувствующих, слов утешения. В этой мгле набрел на свои переводы Андреаса Грифеуса, других поэтов 30-летней войны, Гофман, Свальдау, Опица, Флеминга. У них противостояние скорби — дух. Вот они теснятся передо мной, мои поэты, мои друзья, чтобы спасти. Смею ли, однако, искать спасения, помощи, потеряв ее? Ведь клялся же, кричал, что теперь ничего уже больше не страшно, не нужно уже ничего. Нет, страшно и нужно, и от этого еще страшнее. Ночь. Все происходит ночью. Была ночь на 5 января 1621 года. В Силезии над городом Глагау бушевала метель. Но сначала была ночь с 1 на 2 октября 1616 года, когда появился на свет Грифеус. Понедельник вбирал, всасывал в себя уходящий воскресный день. Грифеус родился в этот миг, когда часы начали бить полночь. Считалось, что это дурной знак. Прошло менее 5 лет. В Глагау вступал зимний король, Фридрих V, разбитый войсками католической лиги под Прагой у Белой горы. Королевская свита потребовала от протестантской общины сдать драгоценную серебряную утварь. Во главе общины стоял отец Андреаса Грифеуса, архидиакон Пауль Грифеус. В ночь на 5 января 1621 года над Глагау бушевала метель. Вызыванием метели архидиакону отчетливо послышалось слово «смерть». Он сказал об этом жене. Существуют ли вещи, сны, голоса, знаки, приметы? Или все нашептано, предчувствие, как злой доносчик? На рассвете Пауль Грифеус умер от приступа удушья, внезапно. В городе распространился слух, что архидиакон отравлен. Это была первая смерть, которая вошла в жизнь Андреаса Грифеуса. Первый удар. Может быть, в ту ночь в нем впервые забрезжил поэт. Там, где другие теряли все, он обретал скорбную мысль, силу духа. Мы шли друг навстречу друга 350 лет. Я знаю жизнь Грифеуса в подробностях и могу о ней рассказать, но еще рано. Я расскажу, как впервые услышал название Глагау. На дне картонного ящика мой армейский архив, письма родителям, школьным друзьям, стихи. Я не прикасался к ним почти 30 лет. Перебирая этот архив в августе 1978 года, в одном из писем к матери, присланных из Маньчжурии в августе 1945 года, нашел описание переправы через Амур, окрашенной, как я тогда писал, розовыми вечерними красками. Среди тех, кто толпился на берегу, парень-сержант из частей, только что отвоевавших Германии. На груди полный набор медалей, он подпоясан трофейным ремнем, на пряжке надпись «Год мит унс», из-под пилотки «ЧУП», немыслимая для нас, дальневосточников, вольность. Он подошел ко мне, попросил закурить и лихо стал рассказывать, как брал Глагау. Прочитал и вспомнил страшное до замирания сердца ощущение переправы на тот другой берег, в мир иной. Действительно, в иной мир. Случается, вдруг так ясно, так властно предстает перед человеком вся жизнь. Начинаешь ее видеть, кажется, можешь дотронуться рукой до каждого денька, денечка, но все это за толстенным стеклом, за стеклом. А вот что было с Андреасом Грифеусом между 1621 и 1634 годами, вот что он вынес. Есть люди, за которыми несчастье гонится, как свора псов, догоняют, рвут. Спустя год после смерти отца мать Грифеуса вышла замуж за учителя местной гимназии Эдера. Вскоре гимназию закрыли по требованию иезуитов. Через Глагау тянулись колонны ландскнехтов. Шумом и грохотом занимали дома, становясь на постой, раздавалась стрельба, крики, то и дело вспыхивали пожары. Между тем, это было лишь только начало 30-летней войны, первое шестилетие. В город ворвался драгунский полк. В доме Грифеуса драгуны разграбили библиотеку отца, перешедшую к отчиму. Мальчик запомнил руки, рвущие книгу. 21 марта 1628 года умерла мать Грифеуса. Сила, насилие отняли отца, мать, книги, дом, школу. Насилие отнимало веру. Поддержанные драгунским полком местные иезуиты осуществляли массовое перекрещение. Протестантам предлагалось добровольно возвратиться в лоно католической церкви. Многие возвращались. Насилие несло с собой ложь. В Глагау жила сводная сестра Грифиуса, жена торговца. Когда она родила сына, она крестила его по католическому обряду. Однако втайне в семье исповедовали протестантскую веру. Чтобы не посещать католическую и иезуитскую школу, мальчик учился дома. Иезуиты действовали последовательно, неумолимо, давили, брали, прибирали к рукам власть, жизнь, жизни. Убежденных протестантов изгоняли из города. Большинство перебралось в соседнюю Польшу. На вывозимое имущество налагалась громадная пошлина. В случае неуплаты дети не могли следовать за родителями. Учитель Михаил Эдер направился в деревню Дрибец, пограничное местечко, расположенное уже на польской территории. Грифиуса он взял с собой. В Дрибеце учитель стал пастором. Представим себе этого человека. Высокий, сутулый, внутренне распрямившись, он покидает свой родной город, чтобы даже формально не подчиниться насилию, не потворствовать ему, не поступать вопреки своим убеждениям. Приходит в какую-то польскую деревню с малышами, с пасынками. Человеку с юности нужны высокие примеры, поступки, достойные подражания. Их нельзя навязать. Хорошо, когда первой школой благородства является родительский дом, когда чувство собственного достоинства вырабатывается в подражании отцу, матери, друзьям дома. Намного труднее тем, кто вынужден совершенствоваться потом, в течение долгой жизни, не имея соответствующей подготовки с детства. В 1629 году Михаил Эдер женился на Марии Рисман, 18-летней дочери королевского судьи в Глагау, образованной и набожной девушке. Она любила музыку, поэзию, в доме собирались, дивно пели псалмы. Но в этом доме поселилась смерть. Брак Эдера и Марии Рисман длился всего 6 лет, в течение которых шестеро их детей либо умерли вскоре после родов, либо рождались мертвыми. Для Марии Рисман Андреас Грифиус стал собственным родным ребенком, и она заменила ему мать. Она умерла, не дожив до 25 лет. Свои первые латинские сонеты Грифиус посвятил ее памяти. Это было время всевластия смерти. В Силезии бушевала война, две враждующие армии разоряли страну, с лица земли исчезали деревни, на пару сапог можно было выменить дом, поля заросли сорной травой, сгорел Глагау. Ордам наемников сопутствовали голод, эпидемии, чума, тиф. За городскими стенами возводили чумные бараки, рыли могилы. Летом 1632 года стоял невероятный зной. Землю сушило, жгло. Полураздетые, гонимые голодом и жаждой люди бродили по мертвым от зноя улицам. Мертвецов не хоронили по 14 дней. Не хватало гробов. Гроб можно было купить у солдат за 30-50 дукатов. Солдаты по ночам пробирались на кладбище к свежим могилам, выкапывали гробы, перепродавали. Для чумы не существовало государственных границ. В Бориславле она уничтожила половину населения, вторглась в Польшу. Тысячи людей умирали, медики лишь беспомощно разводили руками. Внезапно разнесся слух, что найдено спасительное снадобье, найдено или будет найдено вскоре. Вспыхнула надежда. Те, кто еще не заболел, молились, только бы дотянуть до появления чудесного зелья. Кто мог знать, что возбудитель чумы откроет лишь в 1894 году, и что лишь в середине 20 века начнут применять более или менее эффективные средства. Первые искры поэзии Грифиуса возникли среди праха, среди ночи отчаяния. Он учился в гимназии во Фрауштате, нынешнем в Шуве. Жил в семье врача Карла Отта, был здесь чем-то вроде репетитора. В декабре 1632 года в один и тот же день от чумы умерли жена доктора Отта, двое его сыновей, обе дочери. Сам Отто потерял слух, паралич навсегда приковал его к постели. После долгой осады пал Магдебург, одно из самых трагических событий 30-летней войны. Озверевшие солдаты католической лиги ворвались в город. 150 лет спустя в своей истории 30-летней войны Шиллер писал о гибели Магдебурга со страстью очевидца. Чудовищно, ужасно, возмутительно было зрелище, представшее здесь перед человечеством. Оставшиеся в живых выползали из-под груд трупов. Дети, истошно вопя, искали родителей. Младенцы сосали грудь мертвых матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить в Эльбу более 6000 трупов. Неизмеримо большее число живых и мертвых сгорело в огне. Общее число убитых простиралось до 30 тысяч. Говорят, печальная история, скажем иначе, история печальна. В гимназии, где учился Грифиус, поощряли стихотворчество, ораторское искусство. Грифиус писал латинскую поэму о Вифлеемском избиении младенцев. Он читал школьную проповедь о разрушении крестоносцами Константинополя. Что значит «жизненный путь»? Для одних это постепенное нисхождение в могилу, для других — восхождение к вершинам духа, познания, самосовершенствования. Отчим внушал: в бедствиях надо искать спасение в самом себе. Бывает камнепад. На голову человека судьба обрушивает беды одну за другой, как град камней. Кажется, им не будет конца, никогда не встанешь. Град камней способен размозжить голову, но не в силах сокрушить дух. Грифиус уже тогда был свободным человеком, свободной личностью, от того, что победил в себе зависимость от роковых обстоятельств, даже от смерти. Он яростно писал сонеты, короткие, в 14 строк выкрики. Ему было 18 лет, когда он уходил, уплывал из захваченного войной и чумой Фрауштата по Одеру в Данциг. На камнях Европы до сих пор лежит тень исчезнувших империй, владычеств. Трудно поверить, что Испания владела Нидерландами, что Вена, столица австрийских Габсбургов, приводила в трепет народы, что существовала Османская империя, и что до сравнительно недавнего времени турецкая ига, что в 30-летней войне, где, убивая Германию, дрались между собой немецкие католические и протестантские князья, участвовала не только Франция, но и грозная Дания, но и могущественная Швеция. То было время двуличия, двойной, тройной игры, тайных переговоров, лжи во всем. Среди сумятицы, интриг, политических комбинаций и расчетов, которые сплелись в страшную стальную паутину, бились человеческие жизни и метался так называемый человеческий дух, которому политика была совершенно безразлична. Дух был не ее сферой. Первой за границей для меня была Маньчжурия. Встреча с Европой произошла чуть позже. В армию меня призвали 27 сентября 1939 года. Нас везли в теплушках 18 дней. 15 октября выгрузили на небольшой тупиковой станции. Помню белокаменные дореволюционные постройки здания вокзала и яркое кумачевое морозное над ним зарево. Это был Благовещенск на Амуре, крайняя точка на границе с оккупированным тогда Китаем, с Маньчжурией, именовавшейся в ту пору Маньчжоу-го. На той стороне, на другом берегу Амура, горели тусклые огоньки за границы. Город Сахалян-Хайхэ. На Амуре служили долго. Это была огромная застоявшаяся армия. Служили в одних и тех же частях по 6, даже по 8 лет в сопках. Мы именовались Дальневосточным фронтом, то есть считались как бы фронтовиками и находились тоже как бы на передовой. И все же был быт скорее гарнизонный, казарменный, построенный в соответствии со строевым и дисциплинарным уставами. Мы размещались в казармах, офицеры жили в городке со своими семьями, работал ДКА, Дом Красной Армии. Это был самый глубокий тыл Советско-Германского фронта и передовая линия Дальневосточного фронта, еще не вспыхнувшего, молчавшего изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Бездействующая армия отличается от действующей не только благополучием, сколько крайним напряжением нервов. Армия находилась не на отдыхе. Ее держали в напряжении приказы, строевая дисциплина, строгая обстановка границы. Перед нами стоял противник. Но гласно его не называли. Как должен был воспринимать дальневосточный солдат, обращенный к нему с каждой газетной полосы лозунг «Смерть немецким оккупантам»? Поздно вечером 8 августа 1945 года по радио вдруг передали почти забытые песни времен Хасана и Халхин-Гола о самураях. Потом зазвучал вальс на сопках Маньчжурии. Через несколько часов начались военные действия против Японии. Я перечитывал свои армейские письма, пылкие клятвы, всегда и навсегда ваш, ваш всегда и везде, заклинание, что непременно, обязательно, вопреки всему вернусь. Иногда это сопровождалось цитатой из Твардовского, Алигьера, Антокольского, Симонова, из шульженковских и утесовских песен. Некоторые письма родителям были выдержаны в духе публицистики армейских газет. Попадались такие фразы: «Спасибо вам за письма, за работу, за ваше повседневное неослабное внимание. В дальнейшем я прошу подробнее, детальнее и конкретнее сообщать о себе». Пейзажные зарисовки выглядели так. На улице лютый мороз без снега, от страшного холода стоит туман, и луна, как ломтик лимона, кажется вмерзшее фиолетовое бездонное небо. Я читал эти письма, видел свое отражение, как на дне колодца глубиной в 35 лет. В армии я писал стихи, печатал солдатскую лирику в армейской газете «За счастье Родины», во фронтовой газете «Тревога». Печататься было сладостно, стихами отзываться на то, чем живешь, и тут же без промедления видеть свои строки, набранными типографским шрифтом в газете. Конечно, те стихи не поднимались над самым посредственным уровнем гигантской стихотворной продукции, рожденной войной. И все же что-то от этих стихов, наверное, осталось, перешло в переводы. Когда вышли «Лагерь Виленштейна», ранние стихи Шиллера, немецкие народные баллады, в рецензиях на мои переводы писали, что мне более всего дается грубоватый плебейский немецкий народный стих. Но вот мои собственные строчки армейских лет. «Я теперь воюю, я теперь сражаюсь, и с врагами пулей меткой объясняюсь». Как бы там ни было, я прослыл признанным в пределах своей части поэтом. В архиве я нашел письмо. Младший лейтенант Резник заказывал мне стихи. «Товарищ Гинзбург, так напиши, тоф Резнику от старшины Гинзбурга на память о его любимом брате Мешко. Хошь деньгами возьми, хошь папиросами, очень прошу». Мешко погиб под Кёнигсбергом. На мои стихи обратили внимание командиры и жившие на Дальнем Востоке поэты. Они были ко мне снисходительны, требовательны, без их поддержки я, наверное, никогда не пришел бы в литературу. Во фронтовой газете, к собственному своему удивлению, я увидел статью о себе, которую написал известный на весь Дальний Восток поэт Петр Комаров. Добросовестно разбирал мои строчки, учил, поругивал, кое за что хвалил. От августовских дней в Маньчжурии в памяти остались беспрерывные дожди, теплая мутная влага. Мошкара жалила мокрые от дождя лица, в сапогах булькала вода. Под дождем по длинному тракту навстречу нам шли китайцы с красными повязками на рукавах. Они поднимали кверху большой палец и говорили: «Шибко Шанга!» «Очень хорошо». В одной деревне я увидел, как староста бьет палкой по спине крестьянина. Тот, кого били, не сопротивлялся. Напротив, кланялся в пояс, благодарил. Город Сахалин-Хэйхэ, на который я смотрел 6 лет подряд из Благовещенска, оказался типичным дореволюционным русским городом. Русские вывески с твердыми знаками и ятями, афишные тумбы с русскими афишами, булыжные мостовые, ночь, улица, фонарь, аптека. Это было мое первое узнавание чужой жизни, чужой беды. В декабре 1945 года я краем глаза увидел взъерошенную и взбаламученную Европу. На Дальнем Востоке уже близка была демобилизация, уже можно было ехать домой, но генерал Гросулов настоял, чтобы я под самый конец службы, пусть в качестве его ординарца, поехал с ним хоть на 2 недели через Варшаву, туда, на запад, набрался впечатлений. Он был убежден, что у меня есть литературные задатки, и все увиденное мне когда-нибудь еще пригодится. То была моя первая творческая командировка. Это были места, отходившие или уже отошедшие к Польше. Поляки, пережившие страшную немецкую оккупацию, уже вселялись в эти дома, последние немцы эти места покидали. Европа лежала в виде груд битого кирпича, кое-где над грудами щебня возвышались полууцелевшие соборы, кирхи. Заглянув внутрь одного из таких соборов, я увидел поразившую меня картину – рухнувший орган, выбитые витражи, через которые влетали вороны, на каменном полу лежал с отколотым крылом каменный ангел. 18 лет спустя, работая над стихами поэтов 30-летней войны, я переводил сонет Христиана Гомансвальдау на крушение храма святой Елизаветы. «Колонны треснули, Господень рухнул дом». Распались кирпичи, не выдержали балки, и звездка, щебень, прах, и в этот мусор жалкий лег ангел каменный с отколотым крылом. Разбиты витражи, в зияющий пролом влетают стаями с надсадным воплем галки, умолк органный гул, собор подобен свалке, остатки гордых стен обречены на слом. Что это, перевод или зарисовка с натуры, страница из моей тогдашней записной книжки? В подлиннике есть все: рухнувший орган, распавшиеся кирпичи, балки, которые не выдержали, ангел с отколотым крылом добавлен мной. Но лег он в стихотворении непроизвольно, естественно, не просто для рифмы. Мы остановились в небольшом городке, в доме, принадлежавшем некогда директору гимназии Юлиуса Остерману. От него на входной двери осталась эмалированная табличка с его именем и еще одна тоже эмалированная табличка «Милостынь не подаю, нищих просят обращаться в магистрат, в отдел вспомоществований». Во дворе немецкие пленные пилили дрова. Их охранял польский солдат. Какие-то люди в штатском жгли костер из книг, грелись. Неподалеку от дома был парк. При входе щит напоминал «Ди Зауберкайт, Дайнерштадт, ин Дайнерхант». «Чистота твоего города в твоих руках». Щит был изрешечен пулями. В самом парке среди нечистот стояли на берегу замерзшего пруда бронзовые бисмарк и мольтки, залепленные грязью. На башне городской церкви бил колокол, близилось Рождество. Я писал стихи о немецком городе, о директоре гимназии Остермане, о Рождестве. Мне вспомнилась детская песенка «О Таненбау, ви грюн, зин дайне блеттер». Ее знает каждый, кто изучал в детстве немецкий язык. Я писал. В Германии теперь стоит зима. В лесах застывших диких воют волки. А все никак не выйдет из ума рождественская песенка о елке. О том, как первобытную красу и в декабре седом не потеряла та елочка, которая в лесу близ города немецкого стояла. Теперь все это кончено. Совой кричат в ночи охрипшие метели, и молча ходит польский часовой вокруг германской истомленной ели. И в кирхе не поет уже орган, торжественно, возвышенно, тягуче, и только шпиль сквозь утренний туман своим крестом уперся прямо в тучи. В Германии суровая зима. Здесь каждый день похож на понедельник, и выглядят невесело дома. Вот в этот мной увиденный сочельник пройдет по тихой улице вдова, патрулем ранним поднята с кровати. Где муж ее? Там, где шумит трава, на берегу неведомой Лавати. У живописных сказочных озер, в волшебном сне неповторимых утр, угрюмые мужчины жгут костер из толстых книг. Читаю Мартин Лютер. Такой предстала предо мной она, знакомая из песен и молений, жестокая блаженная страна, поставленная нами на колени. Стихотворение помечено 20 декабря 1945 года. Возвращался я на попутных грузовиках через испепеленную Польшу. Была ночь в мертвом неправдоподобном Быгдаще. Освещенные луной развалины, совершенно пустая площадь отеля «Полония», и вдруг, словно свадьба призраков, невеста в фате, жених в цилиндре, карета, толпа поляков в английской почему-то форме. И была еще ночь в Варшаве. На Маршлаковской живым было найдено только одно дерево, и странно ярко желтели плакаты простыни «Ева Бандровска-Турска», певица, о которой я слышал еще в Москве. Все остальное было черно, разбито, виднелись только остовы зданий. Я шел по пространству, которое, видимо, было улицей. В одном из уцелевших домов я увидел свет, елочка горела в витрине. Я толкнул дверь и оказался в небольшом помещении. За стойкой стояла сильно накрашенная женщина с пунцовыми губами, рядом за столиком сидел красивый мужчина лет 30, с гладко зачесанными назад волосами, гладко выбритый, похожий на героя польских довоенных фильмов. За двумя-тремя другими столиками сидели женщины. Когда я вошел, мужчина спросил меня, что пану угодно. Я сказал, что хочу поесть и, может, что-нибудь выпить. Мужчина встал и, насмешливо, с оттенком угрозы, настойчиво спросил: «Тебе нужна женщина? Вот это?» Он указал на ту, которая стояла за стойкой. «Но это моя жена. Тебе нужна моя жена?» Я ответил, что его жена мне не нужна, и что он, очевидно, меня просто не понимает. «Ах, вот как», — сказал он, — «моя жена тебе не нужна. Тебе нужны все эти женщины». Он посмотрел на меня в упор. «А зачем тебе нужны эти женщины?» И он почему-то уже шел на меня, готовый к драке или, может быть, к чему-то худшему. Я стал отступать к двери, обернулся и вдруг увидел, что в проеме двери стоят трое. Не помню их лиц, помню только чью-то высокую, тощую фигуру. Я понял, что попал в ловушку, но все же сказал: «Ну, зачем вы задираетесь? Я первый раз в Варшаве, очень люблю Польшу». Все засмеялись. «Как?» — воскликнул красивый мужчина. «Ты любишь Польшу? За что ж ты любишь Польшу?» «За Мицкевича, за Шопена». Все притихли. Я стал лихорадочно перечислять: «За Коперника, Сенкевича, Винявского, Агинского, за Элизу Ожешко». Мужчина посмотрел на меня с изумлением, потом торжествующе сказал, обращаясь к присутствующим: «Он интеллигент, налейте ему вина. А женщину», — он наклонился ко мне, — «можешь найти на Маршалковской». Это был мой первый культурный контакт.